Айк и Бобби. Когда они подошли к подъездной дорожке своего дома, пикапа там не было. Они его и не ждали, но порой отец приезжал домой рано. Они поднялись на крыльцо, вошли в дом. В столовой остановились перед столом и запрокинули лица к потолку, прислушиваясь. «Она еще в постели», — сказал Бобби. «Может, спускалась и снова легла», — предположил Айк. «А может и нет». «Она тебя услышит», — сказал Айк. «Она меня не услышит. Она ничего не услышит отсюда. Она спит». «Ты этого не знаешь. Может, не спит». «Тогда почему она не спускается?» — спросил Бобби. «Может, она уже спускалась. Может, она вернулась наверх. Ей же нужно иногда есть». Вместе они смотрели на потолок, будто могли разглядеть сквозь него темную гостевую комнату с задернутыми днем и ночью шторами, не впускавшими свет и весь остальной мир, будто могли увидеть ее, как и прежде, неподвижно лежавшую в постели, одинокую и погруженную в печальные мысли. «Ей нужно поесть с нами», — сказал Бобби. «Если она голодна, она может поесть с нами, если спустится». Они вошли в кухню, налили молока в стаканы, достали покупное глазированное печенье из шкафа и принялись есть, молча стоя бок о бок у стола, жевали тихо, сосредоточенно, а, закончив с печеньем, допили молоко, поставили стаканы в раковину и снова вышли во двор. Прошли по дорожке к загону, открыли деревянные ворота и вошли внутрь. Возле конюшни две лошади, Элка и Эстер, рыжий конь и темно-гнедая кобыла, дремали стоя, греясь под теплым солнцем. Услыхав, что мальчики вошли в загон, они вскинули головы и настороженно взглянули на ребят. «Сюда!» — окликнул их Айк. «В конюшню!» Лошади бочком попятились от них. Мальчики разбежались, чтобы их направить. «Ну же!» — сказал Айк. «Нет, так не пойдет!» Он побежал вперед. Лошади перешли на быструю рысь, тряся головами, промчались мимо мальчиков вдоль забора и прочь от конюшни, пересекли загон и встали у задних ворот, развернувшись и поглядывая на ребят с большим интересом. Мальчики остановились у конюшни. «Я схожу за ними», — сказал Айк. «Хочешь, чтобы я теперь за ними сходил?» «Нет, я схожу». Бобби ждал возле распахнутых дверей в конюшню. Айк развернул к нему лошадей, и те снова припустили рысью, высоко задрав головы. Они следили за мальчиком, стоявшим перед ними в пыльном загоне, широко расставив ноги. Затем он принялся размахивать руками и кричать: «Эй! Эй!» Он казался очень маленьким на открытой площадке загона, но в последний миг обе лошади резко повернули и перемахнули через высокий порог в конюшню, одна за другой, и тут же разошлись по стойлам. Мальчики прошли за ними. Внутри было темно и прохладно, пахло сеном и навозом. Лошади топтались в стойлах, пыхтели в пустые угловые кормушки. Мальчики насыпали туда овса, почистили и оседлали лошадей, пока те ели. Затем надели на них уздечки, взобрались в седла и поехали вдоль железной дороги на запад от города.